Я не раз на стрельбе убеждался, что видит она невероятно далеко. Как-то раз Ситова пригласила меня зайти к ним, и я, нищий грузчик, появился в гостях у своего главного начальника. У них я увидел большую, хорошо подобранную библиотеку, очень много поэзии. Обратил внимание на книги, изданные до войны рижским русским эмигрантским издательством. Взял почитать дневники Вырубовой, фрейлины царицы и любовницы Николая II. Их подлинность была сомнительной, но после Бабаевского, Ажаева и иже с ними Вырубова показалась мне, по крайней мере, не безинтересной. Жили супруги очень дружно. Несколько раз вместе ездили за границу. Потом его перевели в Магадан, повысив должности. После Вихмана на базе остался новый, хороший холодильник, построенный силами конторы бесплатно, во внерабочее время. Участвовали в работе все, да и как иначе, если сам начальник приходил первым и, не выпуская лома и топора из рук, уходил последним. Идеальный брак кончился трагично. Ася Кубатовна заболела и скончалась от рака в Кремлевской больнице. Вихман женился вторично, обменял свою ялтинскую квартиру на Москву, переехал в столицу и пропал с наших глаз. Летом 1957 года Ягодная всколыхнула сенсация. Дело Добровольского. Этого человека я еще в лагере не раз встречал. В середине 30-х молодой украинский письменник имел большие перспективы. Красивый краснобай с атлетической фигурой и ласковыми карими глазами производил неизгладимое впечатление на прекрасный пол. По его сценарию был поставлен фильм «Трактористы», который перед войной имел шумный успех. Но, увы, когда фильм вышел на экран, его автор уже сидел на пересылке в Находке и ожидал отправки на Колыму. В лагере ему сначала было очень тяжело, как и прочим троцкистам, но он сумел выкрутиться, устроившись на фельдшерские курсы. На левом берегу, куда с 23-го километра перекочевала центральная Усветловская больница, он привлек внимание заведующей химлабораторией некой Матильды, интеллигентной дамы, которую арестовали накануне докторской защиты. Сделавшись ее близким другом, Аркадий Захарович получил место фельдшера в морге. Работа по-колымски непыльная. Ему дали дневальную, чтобы готовила и стирала. И жил он там кумом королю. В морге Добровольский принимал своих близких друзей. Больница была отстойником интеллигентных и образованных лиц, которые всеми правдами и неправдами старались в ней зацепиться. Среди них выделялись известный писатель Варлам Шаламов, крупный химик Махнач, изобретатель синего йода, железнодорожный инженер Ероцкий, посаженный за то, что на каком-то совещании не согласился с мнением Кагановича, бакинский журналист, фантазер и фотограф от Бога Асир Сандлер и другие, жизнь каждого из которых могла бы послужить сюжетом для потрясающего романа. Когда этих людей разогнали, определив их в берлак, Добровольский, которого Иван Суржиков не без основания назвал политическим блатным, изловчился избежать этапа на наш Днепровский. Однако позже оказался таки на руднике Холодном, но скоро благополучно оттуда освободился. Имея много друзей как на Колыме, так и на Украине, притом известных и влиятельных, он немедленно устроился в Ягодном, сперва заведующим угольным складом, а затем главою пекарни. Ездил в Магадан и женился там на лагерной подруге Елене Ореховой, чей грех состоял в том, что она была в оккупации, и ей нравилось, как немецкие офицеры целовали ее ручку. Подвязаясь на хлебном месте, Аркадий Захарович построил себе небольшой домик и начал принимать гостей, будучи человеком компанейским и любителем вести дискуссии, что с самого основания социалистического государства считалось дурной привычкой и привело ни одного неосторожного простофилю на Колыму, а иногда и в могилу. Среди его гостей было несколько завсегдатаев. Известный боксер и художник Яков Высоцкий, бывший фронтовик-геолог Кубатьян, и среди других также красавец Миша С. Аркадий любил откровенничать. После 20-го съезда ему казалось, что наступил час свободы, и поплатился за свое легковерие. Уполномоченный КГБ Жалков решил по старому доброму правилу создать у себя в районе контрреволюционную группу, чтобы за ее разоблачение получить впоследствии повышение и орден, и начал собирать на Краснобая компромат. Нашлись и лжесвидетели. Миша С. вначале отказался подписывать ложные обвинения, но Жалков предупредил: «Вашей жене скоро рожать. Каково ей будет с младенцем без мужа? Пахнет червонцем. Вы, к тому же, числитесь у нас с немецким шпионом, членом Цепелина». И Миша сдался. А Яша Высоцкий, у которого недавно появился второй ребенок, отказался от подписи, и его тоже взяли. Слабая, конечно, группа, всего двое, но что поделаешь? Таскали всех гостей в хитрый домик. Некоторые сдались, другие откалякались. Меня тоже вызывали. Я, признаться, здорово напугался, ведь на волю вышел не так давно. Но притворился дурачком, сказал, что Добровольского никогда всерьез не воспринимал. Раз он, катаясь на велосипеде, слушает на ходу музыку, да и не так часто бывал у него. На суде, проходившим в Доме культуры, собрался весь партийный актив. Приговор, конечно, был предрешен, но Добровольский отлично защищал себя, вгоняя в пот магаданского прокурора. А Кубатьян... Судья прочитал свидетельство армянина. Когда по радио диктор упомянул фамилию товарища Хрущева, обвиняемые обменивались знаками и улыбались. Высоцкий сразу же спросил Кубатьяна: «Скажи, Вазген, какими знаками мы обменялись с Аркадием. Рты передернули или что-то пальцами показали. Ну, улыбались мы всегда, это правда. Кубатьян не выдержал. Я отказываюсь от своего свидетельства. Не было ничего такого. Мне Жилков голову морочил. «Вы же подписали ложное свидетельство», — сполошился судья. «Подумайте». «Я и подумал. Не хочу клеветать на честных людей», — кричал Кубатьян. А Жалков ерзал в первом ряду, злой как черт. Кубатьяну после суда подошел первый секретарь РК. «Что же, отобрать у тебя партбилет?» «За то, что сказал правду», — огрызнулся тот. Больше ему никто ничем не угрожал. Высоцкому дали 6 лет, Добровольскому, как духовному отцу группы, и ввиду его троцкистского прошлого, 8. Готовый приговор принесли через несколько минут после выступления судьи. Все было заранее отпечатано. Яшу этапировали на прииск Ветрины, что недалеко от озера Джека Лондона. Политический блатной Добровольский попал в магаданскую внутреннюю тюрьму, дом Васькова. У него вдруг обнаружили множество болезней. Во время очередного партийного съезда кто-то из московских друзей Аркадия сумел передать Хрущеву прямо в руки подробно описание позорного процесса. Через несколько дней в Магадан прилетел заместитель главного прокурора СССР. Знакомые Добровольского немало удивились, увидев его на улице в компании сердитого начальника в черной форме. На Ветреном же, единственном лагпункте с политическими, произошло ЧП. Начальник режима был старой довоенной школы и так крепко нажал на контриков, что они его избили до полусмерти, и весь произвол всплыл наружу, тем более, что прокурор из Москвы оказался тут как тут. Добровольского и Яшу привезли в Ягодное, где состоялся пересуд. Теперь все завертелось наоборот. Лжесвидетели быстро разоблачили, и после обеда оба арестанта вышли на свободу, поприветствовав за руку лишь Кубатьяна. Яша вечером уехал на охоту, а рано утром вернулся с убитым медведем. Добровольский, которого незадолго до суда реабилитировали, сняв обвинение в троцкизме, собрался и уехал в Киев, где получил квартиру и был восстановлен в Союзе писателей Украины. Там он написал сценарий к военному фильму, сошелся с известной украинской поэтессой, но через год после возвращения жены и сына захворал. Его здоровье действительно оказалось подорванным. Он лежал в больнице, сломал там шейку бедра и вскоре умер, так и не реализовав всех своих литературных возможностей. 18. Осенью того же 1957 года мы с Марией Александровной купили домик. Надоело жить по чужим углам. Жестоко экономя, сумели набрать немного денег. И поскольку обещанную нам казенную комнату так и не дали, мы заключили договор купли-продажи. В это время шли разговоры, что где горное управление переносят, и ягодная закроется. Поэтому купили очень дешево. Дом продал нам Колесников, предводитель местных баптистов, наш бывший лагерный хлеборез. Баптисты строили свои дома, сообща, на совесть. Спустя 20 лет я вскрыл завалинку и нашел содержимое. Опилки и толь в полном порядке. Также был надежен фундамент. Яма, выкопанная до мерзлоты и засыпанная щебнем. Поэтому наши стены не ходили ходуном на сильном морозе, как в других домах. Были у нас теперь комната, большая кухня с прихожей и сруб, который я со временем достроил по собственному плану. Позднее соорудил еще большой тамбур, комнату и кухню-ванную. В конце концов, получилась четырехкомнатная квартира, правда, с невысокими потолками, но для севера вполне приличная, с электричеством, радио, звонком и телефоном с 1972 года. Самым замечательным был красивый вид из окна. Весь поселок, дальше тайга за Дебином и высокий Бурхалинский перевал, что в 42 километрах напрямую. На севере, как и в горах, воздух идеально чист и видимость почти бесконечная. Когда приближалась гроза, возникало великолепное зрелище. Небольшое облако быстро движется с перевала, становясь все ярче, и скоро приобретает желтоватый цвет. Уже кое-где рассекли его зигзаги молнии, а грома пока никакого. И вдруг сильнейший порыв ветра. На улице взметается столб пыли и летит все, что не очень хорошо прикреплено. Белье, солома, клочки бумаги. Через секунду становится темно. Желтизна неба сменяется свинцом. Ужасный грохот грома, молнии одна за другой и ливень. После бывают два варианта. Или гроза быстро проходит, и солнце появляется вновь, или вслед за грохочущей увертюрой часами льется мелкий дождик. Зимою в Ягодном морозы с таким туманом, что машины и в полдень ходят с зажженными фарами. Между тем мой дом, находясь всего на каких-нибудь 20 метров выше главной улицы, которая в стужу всегда тонет в молочной мгле, в туман обычно не погружается. Только дважды за многие годы туман закрыл мои окна. Тогда градусник показывал -58. Сильнее холода в Ягодном не помню. По соседству в Эльгене бывало холоднее, за -60. В начале 60-х ехал я поездом из Ташкента во Фрунзе, направляясь в гости Генриксу в Такмак. В купе сидел со мной пожилой мужчина, прилично одетый, явно горожанин, как потом выяснилось, врач. Я удивился, когда он, узнав, что я северянин, пошел ругать наш север, на чем свет стоит. Мне стало досадно, и я спросил, что же ему у нас так не нравится. «Север большой», — сказал мой спутник. «Вы, собственно, где работаете?» «На Колыме, в Ягодном». «В Ягодном? Хуже нет места. Побойтесь, прекрасный поселок. Да-да, прекрасный. 2 года назад там убили моего брата.